Глава 35. Спи спокойно. Не спалось. Алина лежала на кровати и глядела в пятно света на потолке, отбрасываемое подсветкой бассейна во дворе отеля. Вещи она уже собрала, точнее, сгребла все из шкафа в чемодан, не глядя, и сдавила, чтобы он закрылся. Оставила только один комплект одежды, в котором сядет в самолет и выйдет из него уже дома. В Москве завтра дождь. Там уже скоро осень, и плохая погода в порядке вещей. Это здесь лето длится чуть ли не до октября. Правда, оно больше не радовало, а на море совсем не хотелось смотреть. Варя на нее почти не обижалась. Утром, скорее всего, вообще будет вести себя так, будто между ними ничего и не произошло. В самолете она станет самой собой. Что случилось в Сочи, должно остаться в Сочи. Лучше бы они в Турцию полетели, честное слово. На черта позарились на горящей путевке в эту глушь. Переспала бы разок-другой с каким-нибудь озабоченным турком и сейчас не страдала бы от разбитого сердца. Максимум от какой-нибудь венерической болячки. Но они лечатся. А это, похоже, нет. Варя была права насчет ее влюбчивости и неразборчивости в мужчинах. Она и в прошлые разы считала, что хорошо разглядела парня. А в этот... Алина повернулась на бок и уставилась на пустую подушку рядом, на которой совсем недавно спал Стас. Руки сами потянулись к ней, чтобы притянуть к себе и обнять. Она уткнулась лицом в наволочку и даже показалось, что почувствовала знакомый запах моря. Конечно, как только она закрыла глаза, она начала снова видеть его. Странной смесью сна и воспоминаний заполняла свое сознание, и это было больше похоже на острый приступ мазохизма. Какой смысл? Но без этого не дышалось, без него ей было плохо без него. И дело тут совсем не в том, что ей было приятно, как в прохладной морской воде после испепеляющего жара на солнце. Алина крепче сжала подушку, словно обнимает Барсова. Или пытается задушить за все то, что он заставил ее пережить. На тумбочке коротко прожужжал телефон. Пришло сообщение. Алина не стала поворачиваться к нему и читать. Наверное, Варя решила высказать что-нибудь о том, что надо выспаться перед полетом, вставать-то рано. Хотя, как она могла узнать, что Алина не спит? Прожужжал еще раз. Наверное, это дурацкая рассылка в сообщениях от какого-нибудь магазина про скидки или распродажу. Этот спам вечно сыпется в самое неподходящее время. Третий раз двойной вибросигнал заставил ее повернуться и нащупать смартфон. Уговорил, посмотрит, кто ее там достает в 3 часа ночи. В мессенджере висела короткая вереница сообщений с номера, который Алина хотела стереть, но так и не смогла. 3 штуки. Алина. Я приеду, поговорим. У отеля через 30 минут. Пожалуйста. Алина бросила телефон на кровать. «Поговорить с ним? Он мало наговорил? Не все еще, в подробностях и сравнениях описал?» Только вот почему-то она уже одевается в джинсы и рубашку, которую приготовила на завтра. При звуке его голоса теряет силу воли. Это, правда, не звук, а текст в телефоне, но каждую букву она слышит его голосом, от которого у нее сразу все начинает трепетать внутри, просыпаются безмозглые бабочки в животе, и в голове образуется туман. Больше она не мыслит трезво и рассудительно, раз уже тихо закрывает дверь номера, чтобы не разбудить Варю, и та не встала крестом в дверях со словами: «Я же тебе говорила, это просто курортный роман, забудь его!» Она должна еще раз взглянуть в его глаза, потому что он врал. Он врал, когда говорил ей эти ужасные слова про море и прохожих. Не могло быть иначе. В холле возле лифтов, откинувшись на кресле, спал их охранник из отдела. Еще один профессионал, будь он неладен. Мимо него Алина прошла, стараясь даже не дышать. На улице было прохладно, непривычно тихо и пусто. В такой час даже последние гуляки уже давно добрались до своих отелей и домов, лишь редкие машины проезжали по широкой улице, да где-то вдали переливами орала чья-то противоугонная сигнализация. Алина взволнованно глядела то в одну, то в другую сторону улицы. Придет ли он пешком из своего отеля, который с другой стороны порта? А может быть, приедет на новой ужасной безликой машине с работы? остановится прямо перед ней, откроет дверь и позовет к себе, а Алина запрыгнет без особых сомнений, потому что... Да потому что она не врала ему и не врала себе. Она влюбилась в этого психа. Он ее нежный барс, даже если он козел. Сырой ветер с моря холодил тело, продувая насквозь тонкую рубашку. Сегодня неприятная ночь, словно опять надвигается гроза, и побережье плавно накрывает ее фронтом. Звезд почти не видно из-за тонкого савана облаков, а может быть, это просто рассеянный свет ночного города заглушает космическую красоту, которая открывалась в горах. Алина стояла и ждала, задумчиво глядя вверх. Очень сложно было не начать вспоминать, как она лежала в объятиях Барсова на больших плетеных качелях. Его горячее обнаженное тело под ней, ласковые обнимающие руки и губы, прижимающиеся то к волосам, то к виску. То, как он целовал ее просто так, потому что хочется без конца целовать. Тогда она растаяла окончательно, а теперь вновь покрылась коркой надтреснутого черного льда. Далекая сигналка наконец-то заткнулась, а Стаса все не было. Неужели обманул? Алина вытащила телефон из заднего кармана и посмотрела на время. Полчаса уже прошли, хотя, по ощущениям, уже половина вечности. За неимением другого плана, на случай облома, она стала ходить вдоль длинного здания то в одну сторону, то в другую сторону. По улице на машине пронесся какой-то одинокий лихач, взревевшим двигателем напугав ее. И снова все стихло. Слишком поздно. Или уже рано. Когда мимо Алины прошла шумная, веселая компания, явно навеселе возвращающаяся из ночного клуба неподалеку, где они тогда танцевали со Стасом, Алина решила, что достаточно с нее самоистязаний. Это была еще одна глупая ошибка — поверить ему. Она развернулась у дальнего конца здания и пошла к входу. Телефон в руке ожил и снова отжужжал полученное сообщение. Алина резко вдохнула, боясь прочесть там, что он не придет. Зачем она вообще тут бродит? И так все понятно. Играет с ней опять, как кот с мышкой. Обманывает. Стас не придет. Алина разблокировала телефон уже просто для того, чтобы подкрепить свою догадку. Но когда открыла сообщение, зависла на половине шага. «Айенрнись теойсейчамим». Алина моргнула в недоумении. «Это что еще за абракадабра с номера Барсова пришла?» Пока она раздумывала, нажать ли на звонок ему или убрать телефон и уйти спать в номер, пришло еще одно шифрованное сообщение. «Д плюс Х равняется мил равняется номер прост кавычки». Чем дальше, тем бредовей. Недоумение плавно сменялось раздражением. «Зачем он ее мучает этой ерундой? Зачем написал, что хочет поговорить и встретиться?» «Нет». Так это нельзя оставлять. Алина ткнула на вызов абонента, отправителя безумных посланий из набора символов. В динамике раздались длинные гудки. Один, другой, третий. «Ты издеваешься?» — спросила она у телефона, будто без связи Стас может услышать ее и непременно ответит. Когда положенное время кончилось, а трубку так никто и не взял, Алина закрыла глаза, собираясь силами. «Однозначно издеваешься. Ладно». Она вновь ткнула строку с номером. «Даю тебе последний шанс, Барсов». Вновь раздались длинные протяжные гудки. И в глубине души Алина все же очень хотела, чтобы он ответил и нашел уважительную причину, чтобы объяснить странные сообщения и отсутствие на месте им же назначенной встречи. Резкий порыв ветра взметнул ее волосы и, кажется, даже донес откуда-то издалека знакомую мелодию. Похожую Алина слышала в домике башни прошлым утром, но это ее подсознание, которое так желает, чтобы он взял трубку, что заставляет ее слышать эту мелодию, вынув из ее же воспоминаний. «Ну, хватит!» — разочаровалась она и собралась сбросить вызов, но когда ее палец уже почти нажал красную трубочку, как экран отобразил принятый звонок, Алина тут же приложила телефон к уху. «Это совсем не смешно!» Что ей еще оставалось, как не ругать его? Послышался щелчок, потом шорох и странный скребущийся звук. «Стас, прекрати издеваться надо мной! Я уже почти час торчу перед отелем. Скоро утро настанет. Ты даже не соизволишь мне сказать что-нибудь?» Звуки повторились, будто кто-то елозил телефоном по столу. Потом стало вдруг слышно дыхание. И, наконец-то, голос. «Лина», — выдохнул Стас шепотом и, кажется, заплетающимся языком. Понимание медленно вползало в ее сознание. Артем ей тоже так названивал после разрыва. Несмотря на то, что виноватым в этом был он сам, а она сказала забыть ее номер и больше никогда не звонить, но он все равно звонил. Нажирался перед этим хорошенечко, а потом набирал номер, долго пыхтел и мычал в трубку, чтобы заплетающимся языком признаваться в любви и просить прощения. Говорить, что любил и будет любить только ее, что это была ошибка, что все вышло случайно, что ему без нее теперь очень плохо. «Это все уже было! Как ты мог, Барсов?» — тихо спросила она в трубку. «Лина!» — вновь скребущиеся звуки, а голос такой далекий, телефон он явно поднять не смог. «Сти!» «Я не буду тебя прощать!» — с горечью в голосе ответила Алина, даже не желая представлять, как ее бывший спасатель валяется где-то у себя в номере с бутылкой в обнимку и пытается побороть приступы обострившейся угрызений совести за то, что так с ней поступил. Только эти картины все равно лезли в голову, и даже хуже. Ей виделось, что Стас лежал на том широком и мягком диване в доме на горе, куда водил десятки или сотни женщин, что попались в его сети. Допивал вино или что покрепче из своей коллекции и хотел ее забыть, когда проснется к обеду жуткого похмелья. Или это он праздновал ее отлет домой? Главное правило — напился. Не вздумай звонить бывшим. Только вот он для нее не бывший, не настоящий и не будущий. Знаешь, сама не зная, зачем, произнесла она, слыша теперь только его какое-то далекое и тяжелое дыхание. «Я все же влюбилась в тебя», — Алина горько усмехнулась. «А ты оказался таким же мудаком, как все. Мне жаль, что я еще долго не смогу тебя забыть, особенно твой прощальный подарок». В трубке в ответ была только тишина. Даже звонок еще не прерывался. «Спит где-то там бухой». И все у него хорошо. Спи спокойно. Алина молча закончила вызов и сжала телефон в руке. Неспешным шагом она отправилась к отелю, где за стойкой сидел ночной дежурный администратор. А еще из лифта показался ее охранник, так легкомысленно уснувший на посту, а теперь спохватившийся, видать, что она ушла в одиночестве куда-то среди ночи. Но он со слегка безумным видом пронесся мимо нее, держа телефон у уха. Даже этому она теперь безразлична. Плевать. На все плевать. Но вряд ли она сегодня сможет уснуть.